Это очень сильное служение для тех, кто это делает. Почему? Потому что оно не требует личного столкновения с демонами и содержимыми людьми. Оно бьет на расстоянии. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Когда мы молимся, исходя во имя Иисуса, выйди вон, они бунтуются, они могут бросаться, их надо держать. И не все выдерживают, вот видя это, что они делают, что они выделывают, что они говорят часто. Вот молитва с постом, она не требует даже присутствия в той комнате с этим человеком, который не свободный человек. Она бьет на расстоянии, потому что в духовном мире расстояния нет. Естественно, что беседы нужны с людьми, потому что очень часто их одержимость зависит от их жизни, от их греховности, от неисповеданных грехов. Поэтому здесь просто на расстоянии только постом нельзя научить человека. Но уже впоследствии, когда они исповедались, но продолжают бесноваться, эти демоны не хотят выходить, то очень часто я слышу, вот когда мы молимся с группой, когда Господь говорит... Этот род требует молитвы и поста. Потом мы говорим тогда, пожалуйста, идите домой, находите людей, которые вам могут помочь, потому что без молитвы и поста это сделать невозможно. Поэтому молитва – это очень серьезное оружие, которое Бог дал нам для того, чтобы сражаться с демоническими силами. А учитывая то, что наши проблемы – наша обидчивость, наша гордость, наши похоти различного рода, они связаны с проявлением через нас демонических сил, то это вот это неоценимое оружие и лично для каждого из нас. Мучит меня вот то и то. На колени с постом, Господи, освобождай меня. Конкретно, лично. Потому что, если, конечно, духи живут в духе, это очень опасно, потому что любой момент может взять в удел, и будет человек делать, и сам не знает, что он делает. Но когда он действует через плоть, это вполне нормально сражаться самим. И для этого не надо. Единственное, что может быть надо, найти кому-то исповедаться. А уже впоследствии это работа лично каждого из нас. Поэтому я хотел бы еще мне сказать вам, молодежи, вам придется встречаться с проблемами, придется встречаться с трудностями. И знайте, что вот молитва или молитва с постом – это универсальный ключ, чтобы решать все проблемы, которые только возникнут в вашей жизни. Вы меня хорошо поняли? И многие люди говорят так, а что идти к брату Николаю? Он скажет, надо молиться и поститься. Я говорю, ну правильно, а что еще вам могу сказать? Потому что все победы, решение всех проблем исключительно. Они начинаются с вашей личной молитвы на коленях, молитве с постом. Никогда не забывайте, что Бог есть помощник. Вы меня слышите? А помощник бывает только у тех людей, которые сами что-то делают и не могут доделать до конца. Вы меня поняли хорошо? Никогда никто не будет помогать тем людям, которые сами ничего не делают. Вы скажите, вы пойдете кому-нибудь помогать, ну, копать огород осенью, если он сядет дома, что за кошку будет высматривать, как вы копать, будете копать ему огород? Никогда. Если он вместе с вами будет делать работу, вы ему поможете. Но если он скажет, идите мне сделать, а сам не будет делать, вы не станете этого делать. И Бог есть помощник. Его помощь иногда больше, чем наша работа в несколько раз, но тем не менее он помощник. И поэтому в некоторой мере, правильное изречение, которое у мира существует, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Потом, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, еще есть? Может, я на что-то вам не ответил, какие были вопросы? Тогда вы просто дайте вопрос, я постараюсь это сделать. Когда правильно начинать пост суточный? С вечера или с утра? И как правильно подготовить себя к посту? Пост начинается с того времени, когда по вашему графику вы должны были покушать, но не покушали. Независимо от того, хотели вы кушать или не хотели. Вы сейчас меня поняли хорошо? Потом нельзя начинать пост с обеда, покушавшего обед. Это не пост. Вы поняли меня? Один из братьев говорил так, а я пощусь. Это, кстати, мой родственник, мой швагер. Он говорил так, я утром хорошо пообедаю, покушаю и до обеда пощусь. А уже когда он не пощился, вот он 5 раз кушал. Ну это же не пост. Вот поймите, что пост начинается с того времени, когда вы захотели кушать и не покушали, или не хотели, бывает и так, но уже по вашему графику вы должны были покушать. Поэтому обычно, ну как, начинается утром, потому что утром мы же почти ночью не кушали. Если только кто-нибудь целую ночь встает, холодильник уходит, тогда другой вопрос уже. Но, наверное, таких нету. А так начинаешь утром и кончаешь утром. И кончаешь утром следующего дня. То есть как кончаешь? Садишься и кушаешь, потому что один день он не делает большой, так сказать, ущерб для организма абсолютно. Это просто разгрузочный день. Это просто разгрузочный день и все. Потом утром начали и утром кончили. То есть покушали. Ну и, конечно, помолились. Хотя, допустим, молиться надо постоянно. И я, допустим, иногда... Когда утром встаю, я иногда не молюсь, сразу иду. Почему? Потому что я целую ночь промолюсь и час посплю. Я тогда поднимаюсь, уже мне не надо 10 минут других. Ну, вы поняли меня, о чем я веду? Потому что я говорю, ну как так, вот не помолился и пошел. А если я целую ночь молился, ну, это то, что я ж молился за день и за дальше. Поэтому, но, а что я имею в виду? Что вот в это время, для того, чтобы пост был эффективным, учитывая то, что это усиленная молитва. Вот вы нигде не найдете. Есть только одно место, где написано «пост и молитва». А вообще все библейские места – молитва и пост. Специально проверьте. Есть одно место, где написано «пост и молитва». Потому что, наверное, евангелист хотел делать упор на этот, на это служение, которое очень трудное для нас на сегодняшний день. А вообще все – молитва с постом, если будете читать. Молитва идет на первом месте, а пост ее усиливает, делает ее эффективной более. И поэтому просто молитесь, заполняйте вот это время молитвы, потому что все равно ж не кушаете. А так получается, и не кушали, и не пили, и не молились. А что толку с этого? Это просто было голодание, да и всего столько, если так подумать, ну, в корень посмотреть проблем. А кушать потом после однодневного? Что хотите, от живота сколько влезет? Сколько улезет. Ну, конечно, что я еще хочу подметить. С одной стороны, вообще не совсем нормально, когда вы заложили пост, и вся ваша мысль на часы скоро ли, это ненормально. Это ненормально. Это просто, знаете, что что-то такое, я не знаю даже, как назвать. Но когда вы молитесь, я понимаю, что вам будет хотеться и кушать, и враг будет сбивать ваши мысли, пленять. Но не обращайте на это внимания. Вы поняли, о чем я веду речь? Если вы находитесь в молитве с постом, вы начали молиться, и через 2 минуты вы видите, что ваши мысли уведены в сторону. Вы можете сказать, что польза с этой молитвы? У вас когда-нибудь такое было? И вы часто вспоминаете, вот тогда было, как стало, 1,5 часа, как 1 минута. Но так не всегда бывает. Есть молитва, когда вы войну ведете, когда вы ведете борьбу. И если вы стали молиться, и дьявол очень сильно мешает, то знайте, что вы делаете то, что надо делать, и он просто противится этому. Никогда не вставайте с колен, никогда не считайте, что такая молитва или такой пост прошел напрасно. Это была борьба и война. Вот в этом моменте очень часто враг свое толкование дает и вашему состоянию, и вообще обстановке, и просто отбивает руки. Но вы знаете, что дьявол никогда не будет мешать работе, которую он любит и которую хочет, чтобы вы делали. Но если он противится, что знаете, что вы на верном пути, и этим себя успокаиваете. А то, что увел мысль, возвращайтесь назад, не горчайтесь, бодрствуйте, и опять начинайте молиться. Это война. Мы находимся на войне. Потом это война и в лобовую, это партизанская война, это подлая война часто, но это война. Поэтому не удивляйтесь, что дьявол будет так делать. Если болезни И какие, при которых нельзя поститься? Ну, естественно, есть. Если, допустим, язва желудка или что-то, конечно, здесь уже надо смотреть. Но я просто к чему вас призываю? Постарайтесь всеми силами стать под контроль Духа Святого и быть ими водимым. И тогда вы не будете бояться ни своей язвы, ни своей, так сказать, болезни другого рода, ни сахарного диабета не будете бояться, потому что это Бог сказал. А сами по себе здесь очень сложно. Я, допустим, никогда не рисковал, чтобы взять какое-то... Я боюсь обольщение попасть. Я всегда проверяю, для чего мне это надо. Знаете, легко влететь глубоко, и после очень трудно выбираться. Потому это очень сильное оружие. Но с другой стороны, если не бодрствовать, почему я так много говорил об опасности небодрствования? Потому что можно влететь. И после и соблазн большой будет. И это служение будет подрублено под корень и скомпрометировано. Поэтому самое лучшее, Господь, мне очень понравилось, когда мы в Бразилии были. Там, допустим, хоры. Никто из вас не сидел бы, если бы у нас так было, если бы не помолились, и Бог не сказал «можно». Там не бывает такого. На кухне поработать бесплатно. Сначала пастор молится, можно ее послать его, а после еще пресвитера будет молиться. Они же работать не будут нормально, если ну, Бог не дал добро. Или видишь, что они скандальные люди, или хотящие командовать. Знаете, есть такие люди. Придет на кухню, и там будет командовать всеми. Поэтому, ну, конечно, наверное, вы все хорошие, все прошли бы. Но, тем не менее, я просто хотел бы вот просто сделать какой-то намек, что вот это очень хорошо, если вот так вот научиться искать Господа серьезно. Правда, там и проверяют серьезно. И не будут сразу принимать, покуда два или три слова прошлых не будет в одном направлении. Потому что боятся обольщения различного рода. Но, тем не менее, это нормальный подход. Это нормальный подход. Еще какие вопросы? В чем разница духовного поста и поста как воздержание от пищи? Просто знаете что? Я вам хочу вот что еще сказать. Когда вы становитесь в пост, то говорите перед Господом, что вы становитесь в пост. Иначе можно просто не кушать целый день, но это не будет постом. Вы меня поняли? Вы не будете кушать, будете молиться, но если вы не сказали перед Господом и не решили, что вы в посте, то это не пост. Уловили то, что я говорю? И сказать Богу конкретно, для... Обязательно, что Господь, я в посте. И с какой нуждой? Безусловно, что я в посте. Потому что пост можно и просто не есть. Можно, я уже сказал, забыть о том, что есть надо. Ну, это не будет. Это будет воздержание от пищи. Это будет воздержание. Разгрузочный день. Это тоже нормально. Но это не пост. А я понимаю, о чем вы сказали недавно. Но, их брат, есть духовный пост. Это не говорить много. Это не жалиться. Слушайте, это каждый день надо делать. Что-то в посте болтать нельзя, а так можно. Или лишь бы что говорить, только в посте нельзя. Это каждый день надо. Это каждый день надо. Апостол как заключается в том, что не ел, не пил. А что вел себя прилично, это каждый день надо. Потому что если ты ведешь себя неприлично, то кому нужен пост? Ведь написано, Бог грешников не слушает. Мы это не должны забывать. Почему? Исаии говорит о том, что приведи себя в порядок. Приведи себя в порядок. Прости. И так далее, накорми, развяжи оковы ярма, измученных отпусти на свободу. И он говорит прямо, говорит, вы называете постом день, когда человек томит душу свою и гнет голову, как красник. Это говорит не пост. Это не пост. Но ты наведи порядок, живи так, как положено по Писанию, и тогда давай добавляй молись. А иначе, если одна сторона ставлена в сторону, то о чем речь тогда? В каком посте можно вести речь? В принципе, я могу даже прочитать. У меня есть что прочитать, но я специально уже не хотел самому себе мешать. Это книга Исаии, 58 глава, 5-9 стихи.